16. В дальнейшем стало известно, что у осажденных продовольствие было даже в избытке, так что, уходя, они подожгли свои склады, тогда как парфяне, по словам Карбулона, смотри примечание 4, остро нуждались в нем, и, не имея к тому же чем кормить коней, так как трава была вытоптана, уже собирались снять осаду с римского лагеря, да и он сам находился не далее 3 дней пути. Примечание 4. Карбулон говорит об этом в своих недошедших до нас записках о походах против парфян в Армению в 55-63 годах нашей эры, неоднократно использованных Плинием Старшим в естественной истории. Конец примечания. Он добавляет, что Пет поклялся перед боевыми значками в присутствии тех, кого царь прислал быть при этом свидетелями, что ни один римлянин не вступит в Армению, пока не прибудет ответ от Нерона, согласен ли он на мир. Страница 287. И если это вымышлено с целью усугубить бесчестие Пета, то остальное не вызывает сомнений, а именно, что за один день он преодолел расстояние в 40 тысяч шагов, бросая в пути раненых, и что бежавшие были охвачены не менее безобразным страхом, чем если бы обратили тыл, разбитый на поле сражения. Карбулон, встретивший их со своим войском на берегу Евфрата, не показал его во всем блеске, сверкании значков и оружия, чтобы это различие в облике не было в укор вновь прибывшим. Опечаленные манипулы, сочувствовавшие участи своих сотоварищей, не могли сдержать слезы. Плач едва позволил обоим войскам обменяться обычным приветствием. Отступили назад соревнования в доблести, домогательство славы, то, что волнует счастливых людей. Над всем взяло вверх сострадание, и в особенности среди низших по положению.